А если бы он еще и не был столь падок на власть и богатство, то не сидел бы сейчас с намордником в застенках темницы Всеотца, подумала Амора про себя. Но именно я научила его очаровывать. И я знаю и еще пару фокусов. Она словно перетекла на пол и удобно уселась на своей узнице. Чары уже сорвались с ее пальцев, и они медленно точили силу воли будущей невольницы. «Не сопротивляйся, я все равно возьму верх, но если подчинишься сразу, то тебе тут же станет приятнее». Еще никто не жаловался. Даже твоя сестренка нынче ночью была всем довольна. Она провела по щеке узницы и приблизилась к ее лицу вплотную. Ее глаза горели мерным зеленым светом. «Хе, а ты упрямая, олимпийка, да, а как ты будешь сопротивляться этому?» Кляп узницы исчез. Но не успела она и слова сказать, как в ее губы впилась страстным поцелуем Амора. И не прошло и минуты, когда узница ответила на поцелуй, чему она сама была непомерно удивлена. На смену удивлению быстро пришел ужас, а затем взгляд узницы остекленел. Ну вот, совсем другое дело. Путы исчезли, как и кляп до них, но узница уже и не думала сопротивляться. «Так, с этим мы разобрались. Постой пока, не убегай. Еще успеешь побегать, посыльная». Амора извлекла из кармана самый обычный телефон и позвонила по первому номеру. Следовало подтвердить начало второй части плана вовремя. «Рихтер, что делают смертные, когда к ним приходит сама смерть? Правда, есть у меня сомнения, что они поняли, кто это. Ведь сейчас все мои чувства восприятия вопили о том, что рядом со мной из ниоткуда просто-напросто возникла незнакомка с почему-то знакомым лицом, причем была она самым обычным человеком. Вот только люди не возникают из ниоткуда, особенно после присутствия кого-то столь могущественного. И все присутствующие об этом знали. Богини ощетинились оружием, а древние магическими щитами. Всеотец же просто удивленно смотрел со своего трона. Ну да, ему-то что, его тут нет. Ворона каркнула, но удержала заклинание. А еще по помещению прошлось нервное уханье невидимой совы. Моя знакомая незнакомка имела длинные волосы чернее ночи, и такие же глаза, словно черные провалы на белоснежных белках глаз. И кажется, именно через них сейчас на нас и взирала истинная сущность гости. Любопытно. В остальном же она была обычным человеком, с бледной кожей, в облегающем черном платье, что подчеркивало приятные формы ее тела. «Ох уж эти смертные, вечно вы наставляете на меня оружие», молвила она и просто-напросто, как будто так и нужно, села ко мне на колени, а затем извернулась и перекинула босые, красивые ноги через подлокотник кресла, немного поерзала, устраиваясь поудобнее, и вновь погладила мою лысую голову. «Хаэм, это интересный опыт, быть не совсем собой, поэтому ты разделен надвое, брат», спросила она меня, внимательно смотря мне прямо в глаза, в которых я потонул на пару секунд. Не привык я всматриваться в бездну, которая при этом еще и с удовольствием смотрит оттуда на тебя. Я даже не сразу понял вопрос. «Мда, вот что значит свалилось как снег на голову». «Хи-хи-хи», напомнила истинная причина всего происходящего о себе, и кажется, ее слышу только я, ибо ворона даже не шелохнулась. «Нет, не поэтому. Раньше нас было двое и сейчас почти так же. И да, привет и тебе. Я не уверен, как к ней обращаться, я вообще не знаю, что делать. Но вот, мне кажется, ты выбрала не лучший момент для появления», указал я на очевидное и прикидывая, в чем собственно состоит наказание. «Что-то тут не так, вот значит как», протянула она и добавила. «Мать считает иначе», тем самым выдав очень убойный аргумент. Она вновь осмотрела зал с нашими невольными наблюдателями, которые явно пытались понять, что происходит, и нервничали. «Вот что они так, а, брат мой, почему у нее столь знакомые черты лица? В прошлую нашу встречу она выглядела иначе, и я сейчас не о могуществе или силе». Я не успел ответить. «Кто ты? Назовись», сказала Афина, стоящая с копьем в руках, и, судя по стойке, готовая сорваться в рывок. «Я всего лишь сестра, что пришла навестить брата», ответила мое наказание и вновь повернулась ко мне. «Брат мой, что ты забыл в компании этих обреченных? Хочешь изменить их судьбы? А зачем? А то наша мать столь малословна и любит скрывать тебя от постороннего взора». «Обреченных? Сеструх, это она о чем? И почему она нас смертными зовет? Мы ж это, боги, мы бессмертны», обратилась Герка к Афине. Ее булава была готова к замаху, но и нападать она не спешила. Ответила ей сама смерть, повернув голову обратно и вновь погладив мою лысину. Говорила она таким тоном, словно рассказывает это неразумным детям. «Все вы смертны, Как мне еще вас называть? Я вижу ваши смерти. Я буду их свидетелем, и я отправлю ваши души дальше. Кто-то умрет вскоре. Она посмотрела на Афину. Кто-то чуть позже. Она перевела взгляд на Геркулесу. Кто-то давно знает о своей смерти и мерно стремится к ней. Она перевела взгляд на древнюю. Та уже убрала щиты и села обратно в кресло. На это высказывание у нее на лице появилась странная, умиротворенная улыбка. А кто-то подготавливает себе место смерти прямо сейчас, хотя легко мог бы ее и отсрочить. Взгляд ее перешел на Одина, такая же, как у древней, улыбка отразилась и на его лице. Она продолжила: «Ваша смерть неотвратима, но и время ее не фиксировано. Кто-то уже отсрочил свою встречу со мной». Она посмотрела на ворону, что сидела на изголовье нашего кресла. «А кто-то должен будет засвидетельствовать со мной смерть всего сущего». Теперь она смотрела точно на меня. «Но зачем ты, брат мой, хотел так приблизить этот момент? Даже наши сестры взволновались. Даже брат проснулся, дабы остановить тебя. Или ты этого и хотел? Хотел вынудить брата действовать? Ты не справишься сам?» Вновь я не сразу понял, о чем она, а когда дошло. «Ау, у меня просто нет слов. Так я что, дыркой мог весь мир накрыть медным тазом? Ну, упс, и какие у меня забавные родственники. А что это на меня так странно все смотрят? Я так-то тоже в шоке». Смерть мое молчание не смущала, у нее вообще, кажется, был день вопросов. «А тебе нравится мой внешний вид?» Мать сказала, что ты будешь счастлив увидеть его. «Я буду счастлив, а чем она? Почему у нее знакомое лицо?» Но она сказала, что надо быть младше. Секунда и зрелая, взрослая женщина изменилась, а я так и не смог заметить или как-то уловить, как это вообще произошло. Теперь у меня на руках сидела девушка-подросток, грудь стала меньше, была подростковая угловатость, более свободное платье и еще более знакомые черты лица. Почему они мне знакомы? Где я их видел? Я уверен, что это важно. Хм, наказание. Недостаточно. А так, и вот на моих коленях сидела уже девочка, которой было от силы 12 лет. Воображение дорисовало ей ярко-голубые глаза, мои глаза, и окрасило волосы в белоснежный цвет, ее цвет. Первой отреагировала Нярла, жгутики обвили ребенка и прижали к груди. Вторым был уже я. Я обнял свое наказание, еще сильнее ее прижимая. Это удар ниже пояса, мать. По щеке скатилась одинокая слеза. «Это моя или Нярлы? Это твое наказание», прошептал хор, а я положил подбородок на макушку той, кто выглядел как моя и Нярлы нерожденная дочь. Если бы мы преуспели чуть больше половины века назад, мы с Нярлой сейчас испытывали крайне противоречивые чувства. По щеке скатилась вторая слеза. На наблюдавших всю эту сцену посторонних мне было уже плевать. Мне сейчас было на все плевать. Была важна лишь она. «Тебе не понравилось, братик?» — пискнула мелочь. «Нравится, ты прекрасна». Маленькая смерть засмеялась. «Хи-хи-хи», и ей вторил хор голосов матери, а в следующий миг мою грудь проломила булава богини, чье лицо искажал безумный, звериный оскал. Днем ранее Герка шла по набережной, вдыхая прохладный воздух и местные запахи, они ее не радовали, раньше воздух был чище. Она только закончила свою смену, так еще и поработала немного сверхурочно на стройке и думала, в какой бы бар завалиться теперь, где она еще не была. А может, лучше завалиться в тот, в котором она уже побывала, где ей больше понравилось. Мучаясь этими вопросами, она продолжала прогулку. Еще про это странное письмо надо не забыть и завтра быть во время, а то сеструха опять устроит сеанс нравоучений. И вот, проходя под мостом, она заметила стройную фигурку, что начала перелезать через его перила. Герка остановилась. «Глупые люди. Почему они не берегут свои жизни?» Ее тоже когда-то посещали мысли о самоубийстве в бытность смертной. Тогда она потеряла свое дитя и своего любимого. Вряд ли у этой случилось что-то похуже. Ведь она сама не пошла на это, и когда потеряла второго мужа и детей, ей ужасно захотелось выпить. Второй раз был хуже первого. Она осмотрелась по сторонам. На набережной Герка была одна, да и на мосту кроме машин была только фигурка самоубийцы. А кем она еще могла быть? Вряд ли кто-то из местных любит нырять в холодную воду на исходе зимы, так еще и прямо с моста. Тут Герка вспомнила, что по местному календарю наступила весна, но это тоже не прибавляло тепла местным водам, а фигурка уже летела вниз головой к воде. Мгновение, и сама Герка оторвалась от земли. Ей хватило силы перехватить незадачливую самоубийцу и перелететь водную гладь, каких-то 300 метров. Приземлись она также спокойно на ноги и с незнакомкой на руках, и решила отчитать бедолагу. Как ее будет отчитывать сестра за столь своевольное проявление сил, если, конечно, узнает. Знаешь, умирать легко, а вот жить сложно, и не стоит торопиться отправиться на тот свет. Полностью с тобой согласна, и я вот тоже думаю еще пожить, хоть это и выглядит невыполнимой задачей», — ответил ей красивый голос незнакомки, а дальше герки впились в губы страстным поцелуем. Она только и успела отметить глаза, горящие зеленым светом в темноте набережной. Все остальные события вплоть до обеда следующего дня для нее проходили, как будто в тумане. Ей был важен лишь голос незнакомки, он, казалось, проникал в саму душу и заставлял выполнять ее команды. И она была даже рада делать многие из них, часто это было очень приятно, ведь ее спутнице хотелось еще и расслабиться в ночь перед какой-то битвой. И именно она проводила ее почти до самого места встречи с сестрой, а затем исчезла словно наваждение, и эта ночь словно выпала из памяти, вплоть до самого последнего момента переговоров. Когда все вернулось и ее глаза вновь заволокла зеленая дымка, все ее естество заняла простая команда. Она должна была напасть и убить по очереди всех, начиная с самых сильных, и помочь в этом ей должна была первобытная ярость. Ярость, что она не испытывала вот уже более 1000 лет. И кто в зале был самым сильным, как не сама смерть, которая исчезла в момент до удара, но и безликий был им сражен насмерть. Такое бы не пережил смертный маг. Второй же удар полетел в сестру. В ее силе герка никогда не сомневалась, ее непонимающее лицо было столь близко к навершию булавы. Вот только пришлось резко изменить вектор атаки, чтобы увернуться, ей в шею летели кинжалы, от которых веяло угрозой и не меньшей яростью, и тут инстинкты наконец оказались сильнее магии чаровницы, но ясности ума это не прибавляло, все вокруг теперь были просто врагами. «Рихтер, вот я обнимаю малышку, вот она исчезает, как если бы ее и не было, а на меня летит булава ни много ни мало, а целого бога». И она не заметила ни быстро воздвигнутых щитов, ни плоти, ни арлы, а затем, превратив все в моей груди в нечто близкое к то ли фаршу, то ли к каше, она же отправила меня спиной вперед знакомиться со стенами, причем тремя. Первая меня не удержала, как и вторая, а застрял я только в третьей, и это укрепленные магией стены. Из чего такой оскал? Она так сильно прониклась словами моего наказания, или испугалась, что я реально мир уничтожу? Вопросы, до которых мне было пока мало дела. Я споро латал свои повреждения и ждал свой, уже бегущий на своих веточках, перебирая листками, посох. Я его как-то не додумался схватить, а он мне сейчас пригодится. Оружие-то непростое, а эффект стабилизации астральной оболочки без посоха я как-то сам еще не успел нормально освоить, он банально лучше моего. Нярла же уже прикидывала, куда бежать и что делать, но враг за нами не пошел, а с какого-то перепугу напал вообще на свою сестру, но был отвлечен моментально отреагировавшей Каркушей с ее кинжалами. И что это, блин, было? Она целилась в ребенка, а если бы она не исчезла? В нас начала закипать ярость, и пофигу, что это странный аватар самой смерти. Она выглядела как, вот вечно смертные так делают, братик, чем я им не угодила. Малышка смерть снова обнаружилась рядом. Она стояла рядом со мной, застрявшим в стене, в своем черном, кружевном платьице, и она была возмущена. Я же всего лишь проводник и свидетель. Сама я никого не убиваю. Я безобидна. И я люблю жизнь. Не я виновата, что она кончается. Я только и заведую круговоротом душ. Она даже топнула ножкой. Мы растерялись от этой картины. И что мне ей ответить? Еще бы понять чем. Легкие с диафрагмой я еще в норму не привел, а магию на телекинез тратить не хотелось, — ответила Нярла, создав пару мембран, но моим голосом. Все хорошо, дитя. Она просто безумна, как и весь местный мир, но эту оценку мы оставим при себе. Ты ни в чем не виновата. Ты красавица и умница. Зови меня сестренкой. Тут же просияла с виду дитя. А с виду ли? Кажется, мое безумие тоже прогрессирует. Мне бы о драке думать, где одна богиня теснит вторую, параллельно сражается с моей вороной и умудряется при этом принимать на грудь заклинания древней, а я вместо этого соединяю свои когда-то органы в их подобие и умиляюсь мелкой смерти в облике моей нерожденной дочери. Но какая же она милая, и как же мне больно, это тоже входит в наказание, хи-хи-хи. Ответом мне был тихий, привычный смех матери. Посох наконец добежал до меня и засиял золотым светом. Вот, уже лучше. Так, а что это за шум? Вот опять, словно стенобитный таран ударяет в стену, и идет он со стороны, где должен быть вход в храм, а не оттуда, где беснуются боги и мои союзники. Совпадение? Не думаю. Что-то тут совсем не так, но для начала, слияние. Мы с Нярлой вновь стали едины, и мы были злы. Я был зол, а где-то рядом смеялась одна младшая из творцов и думала о том, как же забавно получилось, а как еще интереснее выйдет дальше. Не будь на встрече ее сына, там бы уже была мертва Афина, а Геркулесу бы распылили в пыль заранее подготовленные заклинания древней. Но вот они пока все живы и дерутся. Афина не дает убить свою сестру и пытается ее вырубить. Геркулеса впала в ярость и пытается убить всех. А древняя старается понять, что вообще происходит, и выводы ей не нравятся, что не мешает ей сражаться. Амора же, как и планировала, переходит ко второму этапу своего плана. А один сидит на своем троне и думает, как отразится на будущем происходящее, ведь он тоже знал, чем все кончится, но без Безликого. Безликого не было в его видениях, там и смерти не было и не могло быть. Да и он вел переговоры уже после с Зевсом, который скорбел по обеим дочерям, и извинялся перед древней за свою почившую подданную. Чистая формальность, ведь кто истинно виновный, было несложно догадаться. Глава 16. Афина. Афина разумно полагала, что идя на переговоры, она готова ко всему. Как же она ошибалась. Вначале все шло в рамках ожидаемого. Древняя пригласила их в один из многочисленных залов, предложила напитки и закуски, как если бы они к ней пришли не на важные переговоры, что решат будущее их отношения, а на обычную встречу старых знакомых. Тем самым лично Афина оценила и немалый уровень владения магическим искусством этой чародейки, о котором она и так была в курсе, но видеть воочию все же полезнее. Да, заклятия были бытовыми, и та не скупилась в их использовании, для получения как напитков, так и закусок, да и те же кресла заняли свои места мановением ее руки. Но знающий легко мог оценить и тонкость сотворения, и скорость, и навык, оттачиваемый не одно столетие. Наверняка так и задумывалось. В любом случае, сестра Афины точно осталась всем довольна и быстро расслабилась, расплывшись в одном из кресел со своим кубком. Хорошее начало, пожалуй. Вот только оно было нужно, дабы дождаться последних участников, а не задать непринужденный тон переговоров, как могло бы показаться в начале. Вот тут и пошли странности, ибо ждали они смертного мага с птицей всеотца на плече. То, что перед ней человек или некто из расы им близкой, Афина чувствовала прекрасно. От него, может, и веяло энергией, но это точно не был уровень даже захудалого асгарца или тех же ванов. Но и магом земли она бы его не назвала, даже уровня обычного ученика, и это было странно. От той же древней легко улавливались отголоски энергии различных измерений и сущностей, с которыми у нее за века жизни образовались договоры, а от него нет. Почему, из чего у него столь большой статус? Ибо гордо восседающую на плече птицу сложно спутать с чем-то иным. Кто он? Древняя поприветствовала его как равного, а то и старого друга. Афина же поприветствовала его, как и полагается, как посла. И тут вновь он удивил. Сам он себя представителем массов не считал, а вот птица. А вот птица его назвала целым вторым наследником престола, чему он и сам был удивлен, как и все присутствующие. Да, к такому она точно готова не была, как и к тому, что этот непонятный маг мог чувствовать ложь, причем, столь малую, и это в присутствии всеотца. Ей пришлось попотеть и поизвиваться, словно змея на сковороде, чему один явно был очень рад. Вот зачем Безликий тут был на самом деле нужен. В переговорах он не участвовал, по нему было сложно понять, но он точно внимательно слушал и молчал, иногда спокойно отвечая на провокации Герки. Однако и его статус был подтвержден. Этот смертный смог поднять Мьёльнир, даже не так, он смог поднять дополнительно зачарованный Мьёльнир, оружие палача Асгарда, а ныне богини Грома, Тир, первой наследницы престола. Молот и раньше был придирчив к носителям, а после последних событий, завораживающая информация, даже Афина оценила. Но он смертный, его век мал, с чего такая честь? Переговоры шли со скрипом, но и здесь она справилась, как будто могло быть иначе. Им было что предложить, а от помощи отказываться не было смысла ни древней, ни тем более асам, которые сейчас далеко. Вот только это сейчас, как скоро они смогут восстановить Биврист? Год, два, Афина не знала принципов его работы, но то, что было построено однажды, можно восстановить вновь. Уж знания о его постройке асы потерять не могли, отчего именно сейчас самое подходящее время, чтобы тут вновь закрепиться, и все наложенные соглашением ограничения планам отца помешать были не должны. А вот конкуренты им тут ни к чему, и союз поспособствует как раз их отсутствию в будущем. Они уже почти обо всем договорились, Когда Афина почувствовала это, к ним кто-то пришел, и этого кого-то не смущали все меры защиты храма, наличие тут древней, их, дочерей Зевса, или взгляд самого Одина через призму заклинания. И ощущаемая Афиной мощь этой сущности была такова, что она точно могла себе позволить игнорировать все вышеперечисленное. Даже подле отца и дяди в самом сердце Олимпа Афина не чувствовала ничего подобного. А ведь они могли на равных когда-то биться с Одином, несмотря на подпитку того самим Игдрасилем. И пришла сущность не к ним, а к нему, названному безликим, смертному магу. И пришла к нему сама смерть, а назвала она его братом. С ними все это время сидел кто-то из них, кто-то из сущностей, что стоят у самой вершины. Нет, что-то тут было не так, тем нету смысла в подобном. Что же тогда? Но что именно Афина понять не успела. В глазах странного воплощения она узрела свой конец, и с ее намека, он был очень близок. В тех самых глазах, через которые на нее смотрело нечто, что стоит пока за гранью даже ее понимания. В этот раз Безликий не выглядел удивленным. Он вообще казался отстраненным от всего. А затем по его щекам скатились слезы, и ее сестра по неведомой причине напала, и напала не только на эту странную парочку, но и на нее. От смерти из рук собственной сестры Афину отделяло мгновение. Ей показалось, или в этот момент она слышала безумный смех хора женских голосов. Это и был ее конец, конец, который не настал, или все еще впереди, а ведь следующей будет сестра. Сестра, на которую неслись заклинания самой древней, той, кто не раз и не два сражалась с им подобными и выходила победительницей, а вот проигравшие исчезали навечно. Или причина в ином, ведь сестру сейчас еще пыталась заколоть безумная птица с кинжалами, наверняка выкованными и зачарованными в лучших кузницах Асгарда, а то и не Довеллира. Хватит ли таким кинжалом, напитанным энергией птицы, сила убить олимпийца без шанса вернуться в чертоги дяди Аида? Уж что кровь пустить хватит, это точно. Именно это птица продемонстрировала первым делом. И если бы не звериные инстинкты, впавшие в безумие Геркулесы, то, возможно, у Афины стало бы на одну сестру меньше. Да, ее защищают силы, идущие от самого Олимпа, что сейчас не то чтобы близко, а также доспехи и куртка из шкуры немейского льва работы Гефеста. Но вот кровь на щеке сестры наглядно показывает, что они не защитят от всего. Ситуацию осложняло еще и то, что при заключении союза, этот самый союз был нарушен рукой богини Олимпа. Любые действия против сестры сейчас оправданы, Зевс и слова не скажет против, они в своем праве. Птица в бешенстве, ибо напали и убили второго наследника, такое не переживет смертный маг, или чем он там является, но благо асы пока далеко, и тут есть варианты. А древняя нет, она тут, рядом, и она может убить их обеих только за то, что они посмели напасть внутри храма, и никто ей слова против не скажет. Сколько времени у нее уйдет на то, чтобы создать заклинания наподобие тех, что были направлены на Афину и Герку в самом начале встречи? Хоть какая-то польза от лжи, те заклинания давно развеялись. Вот только Афина, богиня мудрости и воинского искусства, и это не голословный титул. План действий составлялся на ходу, это не мешало ей ни сражаться, ни оценивать ситуацию. Ее цели были ясны и понятны, ей надо обуздать сестру, не допустить больших жертв и разрушений, а затем найти виновного. Ибо какой бы взбалмошной и себе на уме ни была Герка, она бы никогда не ударила безоружного, дабы просто убить. И тем более не впала бы в ярость из-за, может, и непростых, но все же слов. Кто-то в этом поспособствовал, и Афина собиралась узнать кто, а затем призвать к ответу. Но вначале надо уберечь сестру и эту сумасшедшую птицу. Она же убьется. Нельзя еще сильнее нарушать соглашение. Но вот птица в очередной раз подлетает к Герке, а та изворачивается и со всей своей громадной силой от нее отмахивается, и в этот раз пернатой уже не повезло увернуться, ибо, может, Геркулеса сейчас и не соображает, но инстинкты у нее воистину звериные, она адаптируется на лету. Герка не владеет магией, но она ужасающе сильна. Нет на Олимпе никого, кто бы смог превзойти ее в голой мощи. Мощи, которая сейчас помножена на ярость. Вот и птица хватила простого взмаха рукой, чтобы улететь в сторону словно снаряд. Но только ее это не остановило. Глупая птица. Ей сломали как минимум руку, пробили ей стену, а она вновь встает. В это время сама Афина сдерживала сестру, ей это давалось сносно. В фехтовании и защите она была на голову лучше сестры, тем более при ее текущем состоянии. Древняя же, опасаясь за храм, уже плела новые чары, чары, что вскоре закинут их в другое измерение, логичный и правильный ход. Храм нужно сберечь, а беснующаяся богиня этому не способствует. За саму же древнюю можно не волноваться, ее надежно оберегает опыт и магия, а именно щиты, что она создает за мгновение, и эти щиты достаточно прочны, чтобы выдержать удары Герки. А вот птицу надо остановить. Афина могла бы обрушить на нее несколько заклинаний и, возможно, тем самым вырубить, но у нее на это не было времени. Парировать удары и не давать сестре нанести еще больше повреждений — задача непростая, а посему она воспользовалась другим, не самым приятным способом, зато крайне надежным. Она применила свой щит, ее личное напоминание о ее ошибках молодости. Она тоже когда-то была юна и вспыльчива, но с тех пор минули тысячелетия. Проклятие не подействовало бы сейчас на Герку, не тогда, когда она напитана энергией под завязку, да и древняя бы его легко отразила, а вот птица его хватила. Ведь ее щит несет в себе суть взгляда медузы Горгоны, проклятие, обращающее в камень. Проклятие разошлось конусом, сразу после того, как Афина в очередной раз парировала удар сестры, она направила щит на птицу и поймала ту прямо на подходе, и затем Афина не дала превратить получившуюся статую в пыль уже сестре. И тут она на секунду оступилась, проклятие задело не только птицу. Смертный маг жив. Более того, он в этот момент уже выходил из пролома, в котором он и исчез от удара. Удар золотой булавы работы Гефеста в руках богини силы. Афина видела отчетливо, как та проломила ему грудь, и он не выглядел мертвым. Но с ним было явно что-то не так, лицо его было безэмоциональной маской, холодный взгляд же его был направлен на их бой, и во взгляде этом тоже не было и тени эмоций. Его черный балахон шевелился словно живой и прямо на глазах распадался на полоски, что струились за его спиной подобно плащу и по полу подобно ковру, но вот магии в этом не было вовсе. Мерный пульс заклинания исходил от посоха в его руке. Афина видела этот странный артефакт, притворявшийся не более чем красивой тростью на встрече, сейчас же он тоже изменился. Это был посох, из которого росли ветви, ветви, что обнимали своего владельца и мерцали золотым сиянием самой жизни. Взгляд Афины легко подметил и еще одну странность: из-под его ног выбегали насекомые, что исчезали в проходе за ним. Но не вид живого и странного безликого заставил Афину оступиться, а сам проход. Проход, в котором виднелась и их гостья, что имела теперь облик ребенка. Ребенка, на лице которого застыла ужасающая улыбка, и в тандеме с глазами, внимательно следящими за происходящим, с глазами, в которых была лишь тьма бездны и сама смерть, картина получалась ужасающая. Эта картина после всех событий будет преследовать Афину в кошмарах еще несколько ночей. Если бы в то время безликий улыбался, Афина бы смогла заметить их очевидное семейное сходство, ведь улыбка малютки досталась от него. Но Афине повезло этого не узнать и не увидеть. Зато она вполне оценила то, как с безликого спадает проклятие словно кожа со змей. Оно его задело, но осыпалось на землю, и самое интересным в этом было то, что магии в этом тоже не чувствовалось вовсе. Лицезрение данной сцены не длилось и секунды, вот только это чуть не стоило Афине руки. Ее сестре на подобные виды было сейчас плевать, а булава у нее хоть и была призвана дробить, руку могла отсечь не менее сносно, уж дури на это у Герки хватит. Но вот их обеих поглотило пространственное искажение. Наверняка древняя выбрала самый неудачный для богинь вариант измерения, где Олимп будет еще дальше, но это не помешало Афине сосредоточилась на цели перед ней, ей предстояло обуздать сестру. Обо всем остальном она подумает позже. Безликий. Злость — плохой советчик в действиях, но имея восприятие, замедляющее время многократно, даже она не мешает думать более здраво. Первым делом я запустил регенерацию организма, при выходе из текущего состояния лучше иметь вновь полноценное тело, а то выращивать органы банально долго, хоть мне и пора бы заняться экспериментами над живым материалом. Оценка ситуации была проведена тоже достаточно быстро. Самый вероятный вывод напрашивался сходу – диверсия. А вот ее реализация и причины были не столь очевидны. Насколько должен быть искусен маг разума, чтобы помутить рассудок аватару бога? В моем мире это бы не смог сделать ни один из мне известных, но я не в своем мире, и здешние маги слабо ограничены в мощи, а это было бы именно основным ограничением. Маги разума никогда не могли похвастаться большим резервом. Значит, противник маг разума, который смог поставить закладку. Правда, и банальное безумие у божественной сущности исключать не стоит, но к варианту с диверсией еще располагает и стук, источник которого были отправлены проверить быстро летающие птицы, что являются частью меня и будут там моими глазами и ушами. Заодно я выпустил мелкий рой, лишний контроль окружения пригодится. Параллельно я вел наблюдение за ходом схватки трех сущностей, чья сила была очевидна и моей безрассудной вороны, которая им явно уступала на порядок. Кажется, она приняла близко к сердцу нападение на мое тело. С текущим количеством органов восприятия стены, даже укрепленные магией, меня смущали слабо. Теперь я отчетливо понимал причины того, почему богини пришли именно договариваться. Древний маг, оттачивающий свое мастерство не одно столетие, с источниками силы, которые не иссякнут. Во многом она даже опаснее богинь, те ограничены своей сутью и одним каналом из домена, который еще и порезан. А она имеет связь с множеством таких каналов, хоть и иной природы, и она умеет использовать энергию из них с умом. Вот Геркулеса, что была по силе удара сейчас сопоставима с Дженнифер на пике накачки, и также безумно, но более умело в схватке даже в таком состоянии, ударяет о магический щит древней своей булавой, артефактом неизвестной природы, но уж точно смертоносной. Мое физическое и астральное тело оценили это в полной мере. Многослойный магический щит чародейки может и дрогнул от удара, но выдержал. В ответ Геркулесу отбросило парой заклинаний наподобие стрел, что не оставили повреждений на броне, но со стеной ее познакомили. Тут же к Геркулесе метнулась ворона, что попыталась ей выколоть глаза, а то и проткнуть мозг, но не преуспела. Однако она оставила богине пару глубоких царапин, которые уже активно регенерировали. Ее сестра тоже времени не теряла, она не пыталась ранить двух других соратниц, но и помогать не спешила. Ту же ворону она уже пару раз отгоняла щитом и ловила несколько заклинаний от древней на уже свою броню. И делала она это вполне осмысленно, об этом было легко судить по ее целенаправленным движениям. Вмешаться, хотелось бы, гнев требовал действия и выхода, но это было бы нелогично. У меня нету сейчас орудия, способного убить бога, даже в возможности ранить я не был до конца уверен, а тем более остановить, обезвредить или как-то вырубить. Но и информацию до сражающихся донести нужно, а еще неплохо бы приструнить ворону. Она мне сейчас пригодится в другом месте, ведь мои глаза уже увидели вход в храм, и то, что я там увидел, немного прояснило ситуацию и наводило на выводы. Стоило мне пройти в зал, и я застал кульминацию схватки. Афина выпустила из своего щита какую-то волну, что, соприкоснувшись с каркушей, обратила ту в статую, и тут же Афина прикрыла эту статую, опять же щитом, от дикого выпада Геркулесы. Мои и Афины глаза встретились, а на меня обрушилась все та же волна, что не остановилась при встрече с вороной. Малифика. Бог Малифик. Боги и их проклятия. Мда. Я сбросил проклятие самым простым способом, не требующим больших затрат и даже крупицы маны, вместе с тонким слоем плоти, не дав ему проникнуть дальше. Афина, видимо, удивилась моему появлению, даже застыла на мгновение, и это ей чуть не стоило пропущенного удара. Дальше же все просто исчезло и затихло. Древняя отправила обеих сестер куда-то в пространственный разлом и сама собиралась туда пойти следом. На храм напали. Это диверсия. Спокойно констатировал я очевидное. Не только на него, но и на остальные, выдала чародейка, продолжая идти к разлому. Мастер, защищавшая вход, уже мертва, сообщил я и вторую порцию информации. Древняя замерла и повернулась ко мне. Они смогли так быстро открыть двери? Ее тон был спокоен и холоден. Они их выломали тараном, с виду местного производства, кстати, красивый металлический и самостоятельно ударяющий с некой платформы, намертво вмонтированный в тротуар перед входом. Мог ли обычный таран выломать двери входа целого магического храма? Сомнительно. А значит, это не обычный таран и не обычные нападающие. И даже знание об этом не помогло мастеру-хранителю на входе. Мастер воздвигла щит, может и уступавший щиту древний, но точно способный отразить тот же выстрел из танка, и он бы должен был сдержать выстрелы из с виду обычного оружия нападающих. Но не сдержал, рассыпался яркими искрами под шквальным огнем, а затем и саму чародейку-защитницу изрешетили пули. Я проиграл иллюзию в ускоренном виде, дабы древняя в полной мере оценила, что там произошло. Это быстрее слов. Зачарованные пули. Выдала она вердикт, с которым я был полностью согласен. Ты сможешь их остановить? Нападающие все еще люди, а против людей у меня не возникнет проблем. Дал я разумную оценку своих сил. Мастер уже послала сигнал тревоги, но и остальные храмы попали под удар. Не первая попытка нас так подловить, сказала древняя, смотря куда-то в никуда. Дальновидение, морда скоро соберет орден, и они выступят на защиту. Я же должна помочь нашим союзникам, они могут пригодиться, и они точно будут полезнее живыми. Она продолжила идти к разлому, но вновь замерла. Безликий, нам надо будет после этого серьезно поговорить. Я знаю. Поговорим. Очевидно, зачем и почему. Она исчезла в разломе, а я повернулся к статуе Каркуши. Одновременно с этим я сформировал второе тело и отправился на встречу с одной из групп нападающих, под любопытным взглядом малышки, но она решила остаться с моим основным телом и наблюдать за моими манипуляциями. Ритуал быстро показал, что Каркуша вполне жива. Структура проклятия даже не принесла вреда, и оно рассеется через некоторое время, может день, может два. Но мне нужен боец сейчас. Но вот незадача, я не жрец, чтобы легко такое рассеять, или не малефик, чтобы подобрать ключик к неизвестной структуре или обратить такое контрпроклятием. Я маг плоти и жизни, и преобразование теперь каменной плоти моими методами вороне не понравится, но будто меня это остановило, я сейчас не испытывал жалости, я, вообще-то, был зол. Так что первое, что случилось, когда каменная корка пошла трещинами, а плоть начала принимать свой нормальный вид, это то, что ворона заорала и забилась в путах моих жгутиков. Еще бы, я ее преобразую и на ходу сшиваю, выжигая проклятие очень примитивным методом. Крик я быстро заткнул жгутиками, незачем раньше времени выдавать наше местоположение пока еще не биомассе, а противникам с зачарованным оружием. Подле меня стояла малютка смерти и внимательно за этим наблюдала с милой улыбкой, что ей досталось явно от меня. Так что улыбка была еще и жуткой. Милота. В этот момент, второй я под маскировкой отрывал головы первой группе разведки нападающих. Они явно не ожидали, что их убьет стена, и стоило просто свернуть им шеи, а то теперь кровь придется с потолка собирать. Злость, она такая. Мой посох озарил пространство красным, а затем быстро засиял зеленым с желтым, и я, преображая плоть и выжигая проклятие, заодно привел в порядок и руку Каркуши. Где-то в середине процедуры она благополучно потеряла сознание от шока. Ну хоть перестала орать и пытаться разгрызть кляп из моей плоти. Когда я закончил, то тут же привел ее в сознание, и на меня уставились очумевшие, рыжие глаза вороны. Мой царь, вы живы? А с чего столько неверия в словах? Разумеется, я же бессмертен. Кажется, для нее это новость откровения, или она все еще в шоке. Вставай, на храм напали, для тебя есть работа получше, чем пытаться убиться об аватара бога. Да, мой царь, мы имеем группу людей с зачарованным оружием и большим количеством взрывчатки, и хоть стены тут и прочные, но, как продемонстрировала моя тушка, не неуничтожимые. Изнутри храм точно уязвимее, чем снаружи. А еще среди них есть кто-то, кто смог повлиять на разум бога. Стоит, значит, добавить в расчет, что любой с виду союзник может оказаться врагом, как и то, что любая информация о местных магах у него уже есть. В чем тогда цель? Разрушить храмы, пока древняя отвлечена, посеять смуту, что-то украсть. Уж точно не глаз Агамотта, он сейчас висит на шее у самой древней. Значит, лучше исходить из сценария, что кто-то хочет разрушить ритуал и щита и вторгнуться в этот мир. Мир, где я собираюсь жить и обживаться. И он атакует по всем фронтам и согласованно. Хм, стоит начать с полной зачистки этого места. Да, биомасса мне пригодится. Дать распоряжение вороне, а еще привлечь ту, кто будет даже счастлив поучаствовать. Для нее это точно подходящая задача. Я быстро дал распоряжение, а затем застыл, смотря на малышку. И в мои мысли закрался очень важный вопрос. Настолько важный, что все мощности моего сознания были направлены на его решение. Даже второе тело замерло, не донеся руки до очередной шеи уже второго отряда разведки, думая об этом. Он возник сразу, после как я взял весело взвизгнувшую смерть на руки. Вопрос был прост, но и очень сложен. Мне стоит ей закрыть глаза, когда я буду получать и преобразовывать биомассу или нет? Там же, Палас, верная и мудрая совушка. Уху. Она сидела на чудом уцелевшем шкафу в зале переговоров и активно соображала, вертя своей головой на все 270 градусов, что ей были доступны. Уху. Хозяйка ушла и сейчас недоступна, в бою она помочь ей ничем не могла. Уху. Не могла. Она скорее старалась случайно не отвлечь кого на себя. Это было бы немудрым шагом. Уху. Немудрым. Уху. Но что делать теперь? Наблюдать? Попытаться помочь этому странному существу, а оно ее не пришибет, да и дитя на руках существа пугало до дрожи пуха и ее перьев цвета древесной коры. Уху. Пугало. Уху. Так что лучше просто наблюдать. Хозяйка точно не откажется узнать, что тут происходило, пока она сама была занята. Уху. Мудрый план. Уху. Школа Ксавье, великая заноза. Заноза, как обычно, размышляла, наблюдала и строила коварные планы. Размышляла она над важным вопросом, что может быть лучше, чем мороженка после плодотворного сражения, хоть и тренировочного. Но как же ее сестра забавно взвизгивала от ее же плетки. «МММ, музыка для ушей. Когда кто-то столь сильный и непобедимый, как колосс, визжит, это прелестно. Да, хи-хи-хи», тихо похихикала заноза в углу площадки, внимательно наблюдая за новым боем, предсказуемым. Собственность хозяина, что откликается на кличку Кристаллу, может и сильна в перспективе, но уж больно слаба духом. Если ты создала стену огня, дабы защититься, то зачем ее тушить? Враг сам дурак, если в нее пошел, а в ее случае враг дураком не был, ему просто на огонь было плевать. Так она еще и зажмурилась, нет бы его сдуть, ну или заморозить. Совсем расслабилась белобрысая. В ее городе она тогда была поактивнее и посмелее. Может ее пошугать снова, а от хозяина потом под хвост не прилетит, может и прилететь. Она теперь тоже полезная стала. И ладно, если только под хвост, а вдруг отлучат от святого, от холодильника. Сколько ей тогда стоило усилий не выдать, что эта угроза ее проняла. Вдруг заметили. Старший мог и заметить, пробубнила себе под нос заноза. Мысли о худшем прервала развязка на арене. Ну вот, о чем она и думала. Предсказуемый подзатыльник от Лагана, что ему ее огненная стенка. И он не поленился пройтись по всем ее косякам. Сразу виден знающий подход. Так что может быть лучше мороженки этого зрелища после сражения со старшей сестренкой? Или она точно знала ответ на этот вопрос? Мороженка и новое сражение, где ей наконец-то разрешат убивать. Она, конечно, была крайне довольна своими успехами в обращении с ее прекрасной плеткой, но она также давно желала обогреть кровью и свой новый топор. И где тут это сделать? Так еще и со всеми этими, щедро отсыпанными хозяином, ограничениями. Но и мысли о том, как столь острое лезвие легко рассекает доспехи и плоть, будоражили воображение. Даже плоть ее сестренки не была бы исключением, в этом заноза была почти уверена. На чем проверить остроту она нашла, за что за ней долго гонялась пушистая. Ну, порезала она ее экспериментальный, сверхпрочный сплав на ломтики. Что так злиться-то? Хи-хи-хи. Топор, как оказалось, производство Асгарда. Хорошее оружие делают эти асы. Хорошие были убийцы, с хорошим оружием. Жаль только топору также было плевать на ее потуги сточить зазубрины. Ей категорически не нравились зазубрины, что поставила не она сама. Но точи не точи, а топору пофигу. Заноза горестно вздохнула. И этим оружием пока никого не убить. Да и ее меч давно в ножнах. Хорошо хоть пустота в душе отступила. Старая она бы уже на стенку лезла без душ заточенных в мече. Так еще и вне лимба. У занозы, разумеется, имелся коварный план в виде слезливой истории ее злоключений с одной старой тварью, для самочек, а также продуманная политика полезности захвата лимба во славу хозяина и ее лично, для самого хозяина. Но как-то рановато этот план было выдавать самому хозяину и его самочкам. Последним бы заматереть, над чем они сами же сейчас и работают, но как-то слабовато. Да и он сам как-то пока не готовится к войне, а ее план хорош именно как инвестиция в будущие войны. Целое измерение демонов с ней в роли владычицы. МММ, ведь это полезно ему в силу его будущих планов и этого его предсказания. Да, конечно, полезно, но выдавать это надо в нужное время и в нужном месте. А дальше надо всего-то будет это измерение захватить и кое-кого прирезать, в идеале, лично. Это самый тонкий момент в плане. Хозяину это измерение и Гимар по его захвату пока и даром не сдались. Печалька. Но ключевое слово «пока». А до тех пор она приумножит боевую мощь самочек иначе, их пополнением. Белая вроде клюнула, но она тоже могла бы быть и поактивнее, как и собственность. Чем бы их растормошить? А если? В голове занозы начали формироваться новые коварные планы. Хи-хи-хи. Мороженка была откушена и холодок приятно ударил в клыки, а вкус порадовал раздвоенный язычок. Но вот в ее голове зазвучали слова хозяина, и заноза физически почувствовала, как натянулся ее поводок. Редкое событие. Она сосредоточилась на поводке и по ту сторону наткнулась на нетипичную картину. Разум ее безумного хозяина и хозяйки сейчас был словно един, а слова, что снимали с нее многие приказы, будоражили кровь. Заноза и сама не заметила, когда ее улыбка на детском личике растянулась в предвкушающий оскал демоницы. Вначале она подумала, что те маги наконец догадались, что же за чудовище они пустили в свою библиотеку, но по мере надиктовки приказов это мнение изменилось. На тех напали, и те, кто напал, имели глупость разозлить хозяина. Но вот последнее слово последнего распоряжения прозвучало, и поводок вновь ослаб. Заноза подобралась, огляделась и подавила улыбку, что выдавало ее с головой. А затем она исчезла в своем портальном диске и не забыла закинуть парочку мороженок в свой сундучок. Они там не успеют растаять, скоро и до них дело дойдет. Первой остановкой ее ждал ее новый дом, дом ее хозяина. Мысль о том, что она называет эту обитель, порой смахивающую на пристанище умалишенных, домом, и она взаправду дорожит своей комнатой в нем, вызвала мимолетную улыбку. Она напитала свое тело энергией и ускорилась. Время было дорого. Вдруг она опоздает и ей меньше достанется. Она не стала преображаться и портить новые кроссовки. Текущий облик был полезнее при следующей остановке. Она миновала двери и быстро юркнула в подвал, поморщившись от осознания, что полы испачкала, придется потом помыть. В ее доме должно быть чисто. Так же быстро сориентировалась на месте и взяла нужное. Страховка. Хозяин уверен, что противник может подчинять других. За свой разум она не боялась. Одно из первых умений, что она освоила в обители старой твари, была именно защита своего разума, но вот контратаковать на такие выпады она сама пока не умела. Зато это умели творения хозяина. Она быстро натянула себе на голову жуткий, как будто костяной ободок, который столь же быстро там освоился и закрепился, захватила оставшийся запас и побежала обратно. Минус дома был в том, что тут она уже не могла больше открывать порталов, так что оставшиеся ободки пришлось тащить с собой до самого заднего двора и только там закидывать их в сундучок. И вот она уже открыла диск в своей цели, обители магов, Камартаджу. Встретили ее шум и гам, и это несмотря на красивые звезды над головой, тут была глубокая ночь. Тут она была не то чтобы часто, хозяину она тут была не нужна, а самой напрашиваться гордость не позволяла, а пробираться самой, страх, не перед магами, влетит то ей не от них, а от него. А так она бы с удовольствием тоже посидела в библиотеке, в идеале, в закрытой секции, но и не горит пока, она и так голову забивает знаниями школьной программы, а от них черепушка пухнет не хуже, чем от старых, но интересных фолиантов о магии. Плюс теперь и хозяин начал подкидывать книжки, правда Сесилии, но кто как не великая, она разъясняет его горе ученицы тонкости написанного, ну и заодно читает сама, и получает за это вкусняшки от самой горе ученицы. Маги тут неплохо осели, так они еще и посреди гор, без их колец сюда почти не попасть, нужно знание о самом этом месте и их кольцо, а кольца не то чтобы на каждом шагу валяются, но опять же почти, так как ее способ перемещения местная защита не блокирует. Еще бы, ведь не просто так старая тварь кромсала ее душу на куски, делая из нее кровавые камни. Еще и была уверена, что делает Ильяне одолжение. Магический потенциал, меч, броня, обучение темной магии, а еще завязывание ее сути на лимб. Хорошо же одолжение, когда на тебя навешивают поводок, без которого терзание пустоты в душе только сильнее. А обучение было скорее затем, чтобы Ильяна не сдохла при очередной процедуре. Ничего, месть — это вкусное блюдо, даже если оно холодное, и у нее теперь есть новый поводок, и вот он, и в самом деле отогнал пустоту, и теперь ее вполне может утолить и обычная пища. Ну а пока, у нее появилась работа. Ильяна выскочила из своего диска прямо на площади перед библиотекой. Местные носились, как будто за ними гнались стаи гончих пекла, и стоило ей появиться, ощетинились заклинаниями и артефактами. Благо не напали, не зря она не сменила облик. А мне бы с главной поговорить, меня старший послал, пропищала она и шаркнула ножкой. Поднять руку на белобрысую, невинную девочку со столь же невинной улыбкой и ужасом в ее голубых, бездонных глазах сложнее, чем на краснокожую, рогатую и хвостатую демонессу в доспехах и с плеткой, топором или мечом. Картину немного портила темная, спортивная форма иксменов, но в чем только подростки нынче не ходят, да и ей шортики очень даже шли. Радует, что так же быстро тут появилась их темненькая старшая, морда, что, по всей видимости, была и за главную. Ильяна, ее не ждали, но хоть имя помнит. Заноза перестала играть невинность, видя, что маги расслабились, после взмаха руки этой чародейки. Значит, теперь можно сыграть великомудрую ученицу ее хозяина. И пофигу, что он ее ученицей не считает. Учить ему это не мешает, как и заставлять учиться. Хорошо, хоть она послабление выбила. Кому вообще нужна история? Зачем ей помнить эти чертовы даты, если она их благополучно забудет после контрольного теста. Заноза натянула на лицо дежурную улыбку, расправила плечи и степенно поклонилась, сложив руки. «Мастер Морда, старший послал меня в поддержку, а также у меня от него вести для вас. Я вижу, что вы уже знаете о нападении». Заноза демонстративно оглядела площадь этой их обители, где вооружались маги. «Старший сообщает, что разберется с нападающими в храме Нью-Йорка. Нападающие владеют зачарованным, огнестрельным оружием, что может пробивать магические щиты. Он рекомендует не отбивать, а отклонять пули или действовать осторожнее. Также вам стоит знать, что среди врагов есть кто-то способный, если не подчинить, то одурманить разум как смертного, так и бессмертного. Я принесла с собой артефакты для его защиты, но они не уберегут, если разум уже захвачен и энергия в них не бесконечная». Руки послушно выловили из пространства сундучка по пятерке ободков, и она в поклоне протянула их чародейке. Получилось идеально. Сама себе не похвалишь, никто не похвалит. Та на автомате их забрала и даже сразу надела один. Магов тут далеко за сотню, но самым сильным хватит. И если бы это сам хозяин все организовал, не слишком ли она доверчивая? Такс, а где пернатая любительница подглядывать? Она и ей отдельный принесла. Благодарю, Ильяна. Что-то еще? Чародейка была напряжена, но выслушала ее со всей серьезностью. Мелочь, а приятная. Нет, он больше ничего мне не сообщил. Кроме четких инструкций порубить в фаршик всех недругов, каких она только сможет найти, а как именно, это уже ее личная забота. Морда быстро сорвалась на бег, ее явно поджимало время. Так что заноза вновь была предоставлена сама себе. Она внимательно наблюдала за чародейками, которые быстро успевали и посовещаться на бегу, и обменяться мнением, и натянуть ободки. Стоит запомнить их лица. Если что, то в будущем убивать первыми нужно будет именно их. В целом маги споро собирались и бежали вглубь библиотеки к порталам. Все за исключением хранительницы библиотеки, которой тоже достался ободок. И если учесть, что у той волос на голове не было, как у одной древней колдуньи и одного безумного хозяина, то выглядело это предельно комично. Заноза оценила, за что на нее зыркнули хмурые глаза китаянки. Сама заноза не торопилась туда бежать. И не из-за наблюдения, и не из-за страшной библиотекарши или красивого звездного неба над головой. В Лимбе ей не хватало звезд. Надо будет опять позаимствовать у белый телескоп на ночь. И, наверное, в этот раз стоит попасться, будет той повод пожаловаться на это хозяину, а ей по сути только повод и нужен. Прогоняя подобные мысли в голове, заноза не спеша стянула кроссовки и носочки, закинула их в сундучок и просто ждала, покачиваясь и переступая с пяток на носки. Температура в горах не то что располагала к такому, но маги позаботились и о комфортных условиях проживания, так что ноги у нее не мерзли, да и если что, она бы сама тут неплохо все подогрела. Правда, не факт, что всех чертям при этом не спалила. Приказов по поводу конкретных действий у нее больше не было, но вот на пару догадок хозяин расщедрился, и она посчитала их здравыми. Ведь и он, и она поступили бы так же. Да и пернатая должна скоро подтянуться, а вот и она. Ворона вылетела из глубины библиотеки и обратилась прямо перед ней. Ну, она молча и отдала ей ободок, а та, также молча, его забрала и надела. Все, эта задача полностью выполнена. Пернатая приверженница вуайеризма замерла рядом в ее почти человеческом облике с руками на изголовье своих кинжалов. И судя по взгляду библиотекарши, та догадалась, что они тут не просто так решили постоять. Ну так что, хозяин ошибся, и ей стоило бежать в первых рядах, когда пара чародеек, что бежали позади всех, остановились, вытянули руки с двойными кольцами и начали вращать второй рукой, открывая тем самым порталы прямо за спинами остальных, то заноза блаженно оскалилась и начала преображаться и покрываться броней. Хозяин не ошибся, топор тоже занял свое место в ее ладонях, время обогреть его кровью. Порталы открылись на площади перед библиотекой, и из них тут же хлынули твари, многие из которых были хорошо знакомы самой занозе. Вот гончие пекла, милые собачки, горящие огнем размером с корову. Вот мелкие бесы, краснокожие карлики с крыльями и примитивным оружием. А вот их старшие собратья, чем-то похожие на лысых горилл с длинными когтями. Они тупы как пробка, но зато сильны. Но были и те, кого заноза не узнала. Кто-то потрудился собрать все это воинство по окрестным измерениям и, судя по горящим на них зеленым символах, еще и подчинить. А то, как гончие еще не начали завтракать бесами, было откровенно непонятно. Заноза не торопилась нападать сразу, она готовила заклинания и запасала энергию, Вне лимба она была немного ограничена в силах, да и лучше пропустить мелочь вперед. Но вот мелочь кончилась, и глаза молодой демоницы округлились в удивлении. Это что, дракон? Драконов заноза еще не встречала, если не считать показанных когда-то хозяином мелких. Этот мелким не был. Это была туша размером с небольшой автобус, с чешуей цвета крови, а также крыльями, сейчас сложенными на спине, и красивой головой с парой прекрасных рогов и клыками, вызывающими уважение. Имелся и длинный гибкий хвост, украшенный костями-наростами, на которые можно и врагов насадить. И эта туша протискивалась через портал, и на ней, как и на всех остальных, горели зеленым символы. Оскал на лице занозы стал еще более счастливым. Голову дракона она теперь планировала повесить в своей комнате на стене. Чуть ранее на улице Нью-Йорка, таинственная наемница в маске, можно просто Ванда. После нескольких месяцев тяжелой и почти непосильной работы во славу великой цели, она вынуждена была констатировать, что цель может и достигнута, но цена была слишком высока. Главное не вспоминать о самом страшном, о подгузниках. Но что может быть лучше, чем выигрыш спора? Вот и Ванда не знала на это ответа. Зато она прекрасно знала, что предыдущую работу она провалила, а уже тогда ей нужны были деньги. Ибо пиво, пиццу, туалетную бумагу, оружие и патроны надо на что-то покупать. А ведь это только необходимый минимум. Так что свой подвиг по не бросить курить в эти месяцы может и оправдан. Но дабы продолжать дымить самым обширным списком того, что в принципе можно курить, а также небольшим списком того, чего нельзя, но она это тоже смогла неплохо приспособить. Так вот, на это все необходимы деньги. Как и на легкие, средние и тяжелые наркотики, и немалый список психотропных, на которые у нее, кажется, даже где-то был рецепт. Возможно, он в других штанах, ибо в текущих кармашках она его не нашла. Не то чтоб он ей сильно был нужен, но она точно помнила, что он у нее был, кажется, даже на созвучное ей имя. Так чему удивляться, что она сразу взялась за первую, пахнущую чем-то нехорошим, работенку, да еще и подругу позвала. За это время домино даже немного остыло. Но с чего так дуться? Она же хотела бросить курить, хотела, бросила, с чего столько негатива? Между прочим, Ванде пришлось неслабо попотеть, дабы родить данный план. В процессе было скурено и вынюхано целых 3 килограмма наркотиков. Она думала ее и в дурку сдать, но там точно можно найти где дунуть, Ванде ли этого не знать, и посадить, но там сигареты вообще используют как валюту, и просто запереть, но она же, зараза такая, удачно сбежит. Или Ванда забудет, где она ее заперла, и останется без подруги, а это тоже не есть гуд. И вот она вспомнила про свою старую, еще по армии, знакомую, страйкер, у которой есть шикарная, тайная, подземная лаборатория со всякими чудовищами, мутантами и вообще с нормальным антуражем для отдыха. Ванда даже специально договорилась о том, чтобы домино ни в коем случае не давали курева. Ну и стирая слезы, выступившие из глаз у родной маски, провожала тяжелую, бронированную машинку с бессознательной домино внутри своего чрева в путь, махая белым платочком. Расставание для нее было тяжелым, но чего только не сделаешь для лучшей подруги. Да, вот и Ванда так думает. «Слушай, ну и где ты в этом домике видишь еще 2 этажа?» — спросила домино. Работа ей пришлась по вкусу, в плане цены и сроков, но она все придиралась к мелочам. Ванда вновь пересчитала этажи. 1, 2, 3, 4. Крышу за этаж считать, а подвал, тогда же 6. Да, ну ок, предположим. А ничего, что план здания, что нам прислали, тоже не соответствует размеру домика? — задала следующий вопрос подруга. Этот вопрос был сложнее. Ванда вновь разгладила свой шикарный конский хвост, светло-каштановых и шелковистых волос, торчащие из макушки родной маски. Ну и вновь затянулась косичком, который нынче был вдвойне слаще, так как напоминал о победе и долгом с ним расставании. «Может, это Тардис?» — высказала Ванда предположение. «Кто?» «Ну, будка той докторши бриташки синяя, она еще больше внутри, чем снаружи. Прямо как мои кармашки», — выдала крайне разумный довод Ванда. «Издеваешься? Да ни в коем разе. Ты чего, подруга? И вообще, что тебя не устраивает? Ну не совпадет план. Нам-то что, в первый раз что ли? Аванс нам дали? Дали. Пушки дали? Дали. Даже патроны выдали. Да что там, мне даже катаны выдали». Вот последнее Ванде очень нравилось. Когда ей в последний раз удовлетворяли все хотелки, что она высказала заказчику? «А автор, когда там это было? Не придумал?» «А я отвечу, никогда. высказала свое веское в воздух Ванда. «Подруга, ты опять начала говорить сама с собой. Ты точно приняла лекарство?» «Разумеется». Правда, она не совсем была уверена, чьи и в каком количестве, но то, что она закинулась перед выходом, это истина в последней инстанции. «Ты лучше смотри на это великолепие. Работа в любом случае уже себя окупила», — сменила тему Ванда. Ее новые прелести, которым она пока еще не придумала имен, были вновь вытащены и с любовью обласканы и обнюханы. Особенно ей нравились эти закорючки вдоль лезвия и слабый зелененький блеск, заметный даже в полной темноте. Она вновь проверила их на остроту. Фаланга указательного пальца опять покатилась по мостовой. Это уже четвертое, если считать конкретно этот палец. Кажется, Ванда даже уже привыкла к тому, что у нее теперь модные перчатки без пальцев. «Шикарно», — констатировала она, и ее губы под маской растянулись в счастливой улыбке. Работенка вообще была плевой. Зачистить домик и подорвать — просто и понятно. Чем зачистить дали, чем подрывать тоже, так еще и с запасом. Даже если план здания нормальный, то все равно еще останется. Остатки взрывчатки Ванда планировала прикарманить, в буквальном смысле, ибо половина кармашков была специально оставлена пустой, и утащить в свой теплый и уютный свинарник. А что не так? Ну, живет она на бывшей, заброшенной скотобойне, зато места много, коммуналку платить не надо и соседей нет. И если ей все же приспичит, как-нибудь завести коровку или свинку, у нее уже и место есть. Одни плюсы. И ее криков и мычания в кляп за эти месяцы так никто и не услышал. Спор получился на удивление честным. К данной великой миссии привлекли приличное количество народа. Ванда устала считать на пятом десятке. Улицу оцепили, часть народа даже натянула полицейскую форму и развесила всякие ленточки. Ванде даже было интересно, сколько пришлось отвалить местным, чтоб все было чин по чину, а то реальных копов тоже не было видно. Они так-то не в гетто, тут в целом нормальный район, а значит, это было недешево. Пока народ собирался и разделялся на отряды, Ванда вновь оценила и обновки подруги. Сама-то она отказалась от щедрот работодателя в виде и новой униформы, ибо променивать свой обтягивающий и подчеркивающий все ее достоинства красно-черный костюмчик, хорошо сочетающийся как с ее, так и с чужой кровью, она не собиралась. Ее устраивал и он, и ее перевязь, подкатанный пояс с множеством кармашков с всякой полезностью. А вот доминошки обновки пришлись очень даже. Она как раз заикалась, что ей новый броник нужен и защиту обновить надо, и вообще по магазинам пройтись, как и по салонам красоты, а на все это тоже нужны были деньги.